Глава вторая. Соседство и наследство, в которой герой заново обживается в собственном доме и привыкает к новому укладу. Ночь в пустом, пропахшем кровью и жженной плотью доме показалась бесконечной. Крыт до смерти устал, перетаскивая в сад куски разрубленных тел, тяжелые, сочащиеся кровью, каплями отмечающие дорогу от гостиной до специального кострища, которое имелось возле каждого дома. Мир, где любая жизнь может в одно мгновение превратиться в нежить, был полон таких кострищ, и в этом не было ничего удивительного. Конечно, ни одноглазая рабыня Тайчо Ренка, ни Ротор не стали помогать Геру. Маг-страж, устроив побоище, молча развернулся и ушел, оставив и Италия, и его Марлинга. Ренка сподобилась развязать Гера и стянуть с него друев кристаллит, при этом глядя с непередаваемой смесью сочувствия и непочтительности. Освободив его, девица исчезла так же, как и явилась, через окно. И в этот миг Крет почувствовал себя совершенно опустошенным и несчастным. Он разжигал костер и не впопад думал то об оставшемся в доме Марлинге, которого надо спрятать, то о том, что на площади все еще празднуют возвышение уже 2 часа, как мертвого Лантара, и будут праздновать до утра, пока не повалятся с ног. Чернь, что с них возьмешь? Потом Крет лежал в своей кровати, в кои-то веки сухой и чистой, смотрел в беленый потолок и боролся с воспоминаниями. Он не хотел думать, не хотел помнить. Все закончилось быстро и нелепо. Все закончилось. Все закончилось. Эйталь забылся уже под утро, а проснулся, когда тусклый свет залил комнату, знаменуя полный хлопот день. Разбудил его стук в дверь. Нет, не деликатная просьба впустить, а грохот, подобный ударам тарана в ворота осажденного города. Крет выхватил из-под подушки запрятанный туда ночью заговоренный кинжал и помчался вниз. Если это стражи Кириона, живым он им не дастся. «Все что угодно, лишь бы не церешь». На пороге, сверкая улыбкой и свежей ссадиной под скулой, стоял Прохвост. «Спишь, Засоня? Ну и вонище у тебя тут. Чего тебе?» Недружелюбно откликнулся Крет. Вчера Симая послал свою родину рабыню приглядывать за родичем. И хотя Ренка, как ни крути, спасла Эйталю жизнь, или как раз поэтому, тот чувствовал себя униженным. «Собираюсь пожить у тебя, разве не видно?» Весело подмигнул Симайя и, подвинув плечом хозяина, бесцеремонно вошел в дом. «На арене мне не очень обрадовались. Оно и видно», – проворчал Крет, отступая. «Тайчо – редкостный поганец, но с ним не будет страшных, полных воспоминаний ночей». «Бартоломью поклялся, что никогда больше не сдаст мне даже угла в свинарнике», – хохотнул Прохвост. «И, между прочим, все из-за тебя». Крет не нашелся, что ответить. Виноватым он себя не считал. У Тайчо была возможность убраться из Чедарта с огромными деньгами. И потом, когда они сражались на арене, Крет не был ему ничем обязан. «Зато обязан теперь», – мрачно подумал он. «Скажи, я уже никогда от себя не избавлюсь». Симая фыркнул, еле сдерживая смех. «Кстати, Ренка будет жить с нами». Он вставил 2 пальца в рот и свистнул так пронзительно, что у Крета заложило уши. Рабыня мгновенно вылезла из кустов рябины и боярышника и вытянулась перед ним. Крет впервые разглядел ее досконально, и это не прибавило ему симпатии к девице. Лет 17, коренастая и плечистая, она была все же довольно гибкой. А уж сколько в ней силы, Эйталь успел оценить в ночь побега из Пантауна. Широкое рябое лицо уродовал шрам от хлыста, и повязка на слепой глаз не могла скрыть это безобразие. Крет едва удержался, чтобы не отшатнуться. Таких некрасивых девушек он не видел даже среди рабынь. Особенно среди рабынь. Ренка заметила, криво усмехнулась. «Пусть помоют в гостиной и приготовят еду», – буркнула Эйталь и ушел в свою комнату. Он едва успел раскрыть гардероб и убедиться, что его вещи еще не раздали нищим, когда раздалась громкая ругань Прохвоста. «Эйталь, плюнь на тебя, дрой! Предупреждать надо, когда тащишь домой всякую пакость!» Крет не сразу понял, из-за чего разгорелся сыр-бор, а потом вспомнил о Шиме, которую оставил в гостиной. Там, по-видимому, Марлинг и провел ночь. Нечто похожее на угрызение совести заскреблось в душе. Шиму нужно было спрятать, причем так, чтобы духу ее, в самом прямом смысле, здесь не было. Желательно усыпить в коконе и долепить свое творение, но пока просто спрятать. Эйталь оставил гостя и рабыню обживаться в доме, запер Марлинга в подвале и отправился к Кириону. Попасть на прием к властителю кольца было непросто. Нужно оставить в канцелярии заявку, которую рассмотрят и пришлют письмо с разрешением предстать перед очами герцога. Крет надеялся попасть во дворец раньше, чем сплетни о его возвращении и смерти Лантара расползутся по городу. Только в этом случае у него был шанс на благополучный исход дела. Вернувшись к обеду, Крет увидел, что Симмая вышел на прогулку в сад. И не просто гуляет, а тренируется. И не с кем-нибудь, а с безобразной Ренкой. К собственному позору Эйталь замер, засмотревшись на красивые, отточенные до совершенства движения Димахера, и сглотнул слюну. При всех своих талантах Крет всегда был посредственным мечником. «Рабы должны трудиться», – строго сказал он, не смея признаться самому себе в банальной зависти. Ренка бросила быстрый взгляд на Гера, открытое пренебрежение на ее веснушчатой роже без слов объяснила, где она видела Эйталя с его мнением. «Моя рабыня!» Даже не задыхаясь, после молниеносной серии ударов крикнул Прохвост. «Что хочу с ней, то и делаю!» Крет пожал плечами и вошел в дом. Надо признать, гостиная сверкала чистотой и не содержала даже намека на вчерашнее побоище. Тем лучше. Эйталь немного посомневался, стоит ли обедать в одиночестве или дождаться Тайчо. Решил, что этим двоим и без него неплохо. А уж он и подавно обойдется без сброда, поселившегося в его доме. Нужно нанять нормальных рабов, не бешеных одноглазых кошек. Как только решится вопрос с наследством, Крет сразу же поедет на рынок рабов. Но пока придется обойтись тем, что есть. Забрав с кухни тарелку с нарезанной ломтиками ветчиной и свежим хлебом, Эйталь ушел в кабинет отца, тот самый, где его арестовали магические стражи, и занялся разбором бумаг. Спустя некоторое время в гостиной раздались голоса, смех и топот. Крет поймал себя на странном желании присоединиться к этому глупому веселью. Он не пошел, конечно. Уткнулся в бумаге и просидел так до темноты, но на душе стало немного легче от ощущения, что он не останется в доме на ночь совсем один.